и, сжигая Катю желтыми глазами, стояла так часто и тяжко дыша. И Катя некоторое время постояла перед ней молча, будто виноватая. А на самом деле в голове ее именно в этот момент опять всплыли почему-то и заворошились недавние слова Марии о том, что коли прохныкать до вечера, то вечером и совсем есть будет нечего. Только сейчас эти слова ее поразили вдруг большим, важным и конкретным смыслом. А ведь правда, правда, сев же скоро. А чем сеять? В амбарах семян-то вроде и нету. Заметались у нее тревожные мысли. И хоть никакой я не председатель, это так, неизвестно, как и получилось. Но коли было собрание, и бабы все проголосовали, так ведь надо что-то делать. А то и правда отец-то приедет и не похвалит. И Степану как в глаза глянуть. И она подняла сухие, построжевшие глаза на Федотью. Ребятишки его вырастут, понятно. А вот ты, бабка, век прожила, а ума не нажила. Старая Федотья разжала было высохшие губы, но Катя опередила ее, повысив голос. «Хватит меня стращать! Ступай давай!» И, повернувшись, пошла. Но пошла теперь не домой, а к скотным дворам. Не оборачиваясь, она поднималась на угор, чувствуя, что Федотья так и не тронулась с места. Все торчит крючком средь единственной в деревушке улицы, колет зрачками ей в спину. Когда Катя зашла на овцеферму, Лидия была еще там. Она отбила ягнят от маток, заперла их в небольшой, отгороженный тут же в помещении закуток, чтобы ночью напуганные чем-нибудь матки не потоптали молодняк. Так всегда и делалось. Редкую ночь волки не бродили вокруг скотных дворов, и Лидия сделала то же самое. Когда подошла Катя, она затворяла воротца закутка, набросила крючок. Потом они постояли, молча, глядя на ревущих, тыкающихся в стены загородки ягнят. Их было немного, десятков около трех, весь годовой колхозный приплод. И обе знали, что некоторые ягнята до травы не дотянут и погибнут, потому что матки отощали, молока у них почти нет. «Может, Катерина, шибко уж слабых коровьем попоить?» — произнесла Лидия. «А там тоже телятам не хватает», — ответила Катя. Лидия была когда-то, видимо, женщиной сильной, красивой, и сейчас она держалась прямо, в больших синих глазах плавал затаенный какой-то свет, который, казалось, сразу же щедро выплеснется на людей, стоит ей лишь улыбнуться. Только Лидия никогда не улыбалась. Катя и не помнит, чтобы со дня появления в Романовке лицо ее хоть на мгновение осветилось. Губы у нее были сомкнуты со дня приезда накрепко и, казалось, навечно. Из уголков губ пролегали вниз глубокие обиженные складки, которые за последние полтора месяца стали вроде еще глубже и длиннее. Несколько дней назад, когда собралось то собрание, и Катю сделали по воле Дорофеева председателем, Лидия зашла в контору одной из последних. Встала у самых дверей. Лицо ее, одрябшее и усталое, было еще сильнее обиженным, чем обычно. И Катя, пока что-то там говорил Дорофеев, потом размахивал зажатый в кулак шапкой дед Андрон, все думала. Знает или не знает Лидия, за что Мишуха убил из берданки ее мужа? Эту причину в деревне вслух никто никогда не называл. И Катя лишь по первоначалу смертельно боялась, что о происшедшем в кузне узнают люди. А когда брата засудили, поняла, что как же не знают, раз Михаил таким образом заступился за нее. И неожиданно для самой себя сделалась равнодушной. Когда еще болтали, что она, Катя, живет с Пелюгиным, тогда все это понапрасну сплетни плели. А теперь вот Катя, не видя выхода, и в самом деле покрыла себя с беспамятством и позором. И пусть теперь все знают про нее с Пелюгиным, и Лидка в том числе.